жестокосердых рецензентов. Берлин, май 1800 года, Мур, новичок в литературе. Предисловие автора, не предназначенное для печати. С уверенностью и спокойствием, свойственными подлинному гению, передаю я миру свою биографию, чтобы все увидели, какими путями коты достигают величия, чтобы все узнали, каковы мои совершенства, полюбили, оценили меня, восхищались мною и даже благоговели передо мною. Ежели кто и дерзнет подвергнуть сомнению высокие достоинства этой замечательной книги, то пусть не забывает, что ему придется иметь дело с умным котом, у коего есть в запасе острый язык и менее острые когти. Берлин, май 1800 года, Мур, писатель, достигший большой известности. Примечание. Этого еще не хватало. Даже то предисловие автора, которое не было предназначено для печати, оказалось напечатанным. Остается только просить благосклонного читателя, чтобы он не слишком строго судил легендарного кота за несколько спесивый тон его предисловия и принял во внимание, что ежели раскрыть истинный смысл кое-каких смиренных предисловий других, более конфузливых авторов, то они мало чем будут отличаться от этого. Издатель. Том 1. Раздел 1. Ощущение бытия. Месяцы юности. Есть все-таки в жизни нечто прекрасное, изумительное, возвышенное. О, сладостная привычка бытия! Восклицает некий нидерландский герой в известной трагедии. То же ощущаю и я, но не как тот герой в горестный миг расставания с жизнью, нет. Напротив, меня всего пронизывает радостная мысль, что ныне я вполне сроднился с этой сладостной привычкой и не имею ни малейшего желания когда-либо расставаться с нею. И я полагаю, что духовная сила, незримая таинственная власть или, как еще там именуют, главенствующее над нами начало, навязавшее мне, так сказать, помимо моей воли, упомянутую привычку, навряд ли руководствовалась при этом худшими намерениями, нежели тот приветливый господин, к которому я попал в услужение и который никогда не позволит себе вырвать у меня из-под носа рыбное филе, раз уж оно пришлось мне по вкусу. О, природа! Святая великая природа! Каким блаженством и восторгом переполняешь ты взволнованную грудь мою, как овивает меня таинственный шелест твоего дыхания. Ночь несколько свежа, и я хотел бы, впрочем, не тем, кто прочитает, не тем, кто не прочитает эти строки, не понять моего высокого вдохновения, ибо никому не ведомо, как высоко я воспарил. Ускарабкался, было бы вернее сказать, но ни один поэт не станет упоминать о своих ногах, будь их у него даже целых 4, как у меня. Все твердят лишь о крыльях, даже если они не выросли у них за спиной, а приделаны искусным механиком. Надо мной распростерся необъятный свод звездного неба. Полная луна бросает на землю яркие лучи, и залитые искрящимся серебряным сиянием вздымаются вокруг меня крыши и башни. Постепенно умолкает шумная суета на улицах внизу. Все тише и тише становится ночь, плывут облака. Одинокая голубка порхает вокруг колокольни и, робко воркуя, изливает свою любовную жалобу. Что, если бы милая крошка приблизилась ко мне? В груди у меня шевелится дивное чувство, какой-то сладострастный аппетит с непобедимой силой влечет меня вперед к ней. О, если бы прелестное создание спустилось ко мне, я прижал бы его...